Глава 19. Зоя. И чем занималась все это время? Кир расслабленно откинулся на спинку мягкого кресла и уставился в меня своими обворожительными глазами. Он ведь знает, что это сводит с ума. Знает и пользуется. Пижон напыщенный. Мы сидим за дальним столиком какого-то шикарного ресторана. Название на французском, но я не знаю, что оно обозначает. Мои языковые познания скудные, как количество морской воды в Аральском море. Ой, столько дел накопилось, некогда и присесть было. Например? Наклоняется и складывает локти на стол. Нехорошо, Лемон, не по этикету. Квартиру убрать. У меня, в отличие от некоторых, нет постоянной уборщицы. Все приходится этими ручками убирать. Показываю ему свой свежий маникюр. В моих мыслях он должен был взять мои ладони и воскликнуть, какое прекрасное сочетание цвета. А он мазнул по яркому покрытию и уперся взглядом в грудь. Туда и продолжает смотреть. Я бы посмотрел, как ты убираешься. Передничек, чепчик и штука эта с перьями. На его лице нахальная улыбка. В глазах вижу свое отражение, где я и правда в этом дурацком образе. Зачем ты столько цветов присылал? Мог бы просто скромный букетик каких-нибудь беленьких хризантем. Мог бы, но я в этом магазине стал постоянным клиентом. Мне торжественно вручили золотую скидочную карту. И что, много уже сэкономил? На ремонт машины все равно не хватит. Придется пойти донором спермы. Говорят, за это неплохие деньги дает. Ты же не против, милая? Почему не почки? Почек две, а сперматозоидов много. Ты чего в самом деле? Мы привычно пререкаемся. И так хорошо внутри становится. Его подколы — это из области неописуемого восторга. Шутки пошлые, но нельзя не засмеяться. Он ведь сейчас такой обворожительный и очаровательный. Ревность только моя в первый раз дает о себе знать. Он со всеми такой или только со мной? Тонкие металлические щупальца горло сдавливают и кожу корябают. Неприятное все-таки это чувство. Ревность. Мне понравились букеты. Говорю, не поднимая на Кира взгляда, силой зажимая губы между зубами. Пф, сам выбирал. По картинкам, правда. Ты знаешь, что пион — символ женственности и любви, а в христианстве есть поверье, что Мария плакала у креста распятого Иисуса, и из ее слез появились розовые гвоздики. Класс, да? С этой историей связано то, что в США розовая гвоздика — неофициальный цветок для поздравлений с Днем Матери. Кир снова так быстро говорит, еле успеваю за его мыслью. Он бегло просматривает меню, а потом небрежным жестом откидывает его. Я начинаю подмечать каждую деталь. Еще один признак влюбленности. «Ты был ботаником в школе?» Прищуриваюсь. «Никогда их не любила. Чем же этот зацепил? Просто признайся и разойдемся». «Тебя это смущает?» «У тебя точно немецкие корни, а не...» Замолкаю. Наши взгляды сцепились саблями и машут ими до звонких тресков. «Скорее не у тебя. Вон какая хитрая и ушлая». Лемон всегда из любого спора выходит победителем. «Так выходит? Потому что сейчас, кажется, он меня уделал». «Вы уже выбрали». Официант появляется из ниоткуда, словно паузу между сражением объявил. Только сейчас заметила, что дышу часто и поверхностно. Хотя в ресторане не душно, даже наоборот, а меня всю как на костре поджаривают и прокручивают. Кирилл озвучивает заказ, и за меня в том числе. «Ты же не против?» По глазам читаю обращение к коза. «Я хотела стейк». Снова провоцирую. «А еще хочу сидеть уже не напротив него, а рядом. С кровью. Обожаю». «Извини, в этом ресторане у меня скидки нет, так что будешь рыбу и салат. Но они вкусные, зуб даю». «Надеюсь, в стоматологической клинике у тебя скидка все же есть. Печально, если зуб таки выпадет. Так хоть вшивые 5%, но сэкономишь». Кир не выдерживает и пересаживается на свободное место рядом. Наш поединок закончился, и, кажется, я победила. Он наклоняется ко мне и вдыхает мой запах у шеи. Бурчит что-то невнятное, словно под каким-то дурманом. Перестает себя контролировать. Руку на бедро кладет и ведет вверх, замирая. Воздух сгущается и становится таким сладким, до тошноты и спазмов. Его горячая ладонь прожигает тонкую ткань. И мне нравится, правда, но постоянно этот дурацкий страх. Он логичный для меня, но абсолютно не ощущаем им. Все-таки, блядь, скучал. Разбираю я его слова в непрекращающемся мычании. Под ребрами что-то так сильно колотится. Хочется кричать, кружиться, обнимать, целовать, да просто быть рядом. «Поедем ко мне сегодня, а?» — шепчет на ухо. Рукам вольность дал. «Кир! О, заказ!» Выдыхая, нутро подсказывает, что надо на чистоту с ним поговорить. Спешит, давит. Это все круто, но как же мне хочется немного нежности от него и терпения. Глупо звучит, да? Лемон и терпение. Мы едим молча. Я и правда проголодалась. Рыба и салат правда вкусные. Так что зуб Кирилла останется на месте и не придется идти к стоматологу. В моем бокале белое сухое. У Кира лишь минеральная вода. «Ты так и не рассказал, что произошло той ночью?» Спрашиваю тихо и осторожно. Мне кажется, как только Кир начнет делиться со мной чем-то близким, мы сами станем ближе. Просто и логично, да? Я сама многое уже готова ему рассказать о себе и своей семье. Но Лемон не делает этого шага. Я ему по-прежнему чужая. Та, с кем теоретически хорошо и просто, беспроблемно, как он решил. Ну, почти. Машину я ему все-таки помяла. Он вздыхает и отбрасывает от себя использованные приборы, чувствуя, что снова ступила не на ту дорожку. «Как ты относишься к завтрашнему свиданию?» Он спрашивает, широко улыбаясь. Моего вопроса для него не звучало. Он оградился жесткими рамками, железными и ржавыми. «Ты опять притащишь мне цветы?» «А у тебя будут другие пожелания?» Приподнимает одну бровь и тянется за своей бутылкой с водой. Делает несколько крупных глотков, словно старается унять нервозность и беспокойство. Сюрприз, от которого захочется визжать. «В хорошем понимании. А то подарю тебе змею, ты и завизжишь». Улыбается хищно. «От него стало змею подарить, а я их боюсь смертельно. В самом лучшем, чтобы смотрела на него и тебя вспоминала». Кирилл смеется. Его глаза нехорошо блестят. Там какое-то дикое предвкушение. Так смотрят те, кому подкинули самую сложную задачку, а они, настоящие ботаники, накинулись на нее, кто первый решит. Точно ботаником был. Зуб не дам, но поспорить на свои пуанты готова. Выходим из ресторана, и горячий воздух начинает душить. Сейчас я как никогда вспоминаю осенний дождь и прохладу. Кир берет мою руку и ведет к своей машине. Другой. Это свеженькая, не царапинки. Блестит так, что сварочная стружка покажется тусклой и блеклой. А еще она красненькая. Мило. Тебя домой. А вот тут он, значит, спросил, куда везти. В ту ночь звука в машине не проронил. Это, кстати, до сих пор ранит. Да, пожалуй, домой. Кир выезжает медленно. Мы собираем все пробки на пути к дому. То и дело перекидываемся взглядами. Мне снова с ним хорошо и спокойно. Пусть и в чужой, пока для меня, машине. Он иногда отвечает на телефонные звонки, но разговаривает коротко. И это так сексуально. Даже вздрагиваю от этой сладкой мысли. Телефон пиликает входящим звонком. Мой телефон. Нутро подсказывает не брать. Какое-то скверное предчувствие. В прошлый раз было так же. Кир целовал меня, а всю кожу холодом обдавало, как в морозную ночь лишь от одной телефонной трели. Так и сейчас. Ответь, Зоя. Сердце просто долбится о ребра, как псих окрашенную стенку. Я удары в горле ощущаю. Это неприятно, словно застрявший ком пищи. Судорожно в сумочке нахожу телефон, уронив помаду. Она закатилась куда-то под сиденье, и я тут же про нее забыла. Мой Лео. Кашусь на Кира и замечаю, что тот тоже видит имя. Вот черт, пальцы онемели, я не в силах сдвинуть вправо, чтобы принять звонок. Музыка наполняет салон машины и так давит на уши и глаза, как повышенное атмосферное давление. А это всего лишь заунывный рингтон. Может, возьмешь уже трубку? Цедит сквозь зубы. И, о боже, атмосфера здесь накаляется до предела, хотя я начинаю дрожать от неконтролируемого холода. На отметке климат-контроля вновь 15 градусов. Чтоб его. Вот тебе и осень. Слушаю. Мой голос дрожит. Слева печет жутко, как огнем подуло. Горло сдавливает спазм. «Зоя, девочка моя, я увидел, что ты свою вещь оставила в гримерке. Сообщаю, чтобы ты ее забрала». Говорит с акцентом. Раньше от него штормило. Кирилл все слышит. Пытаюсь пальцами найти громкость, не получается. Чувствительность исчезла. «Какая вещь? Я все забирала?» «Кофточка такая красивая, нежно-розовая. Я помню, ты в ней приходила. Она висит на спинке твоего стула». «Вот подстава. Лео не врет. У меня и правда есть эта кофта, и, похоже, я на самом деле забыла ее в театре. Спасибо, я обязательно заберу». «Набери, как будешь в театре. Пообщаемся». Я сбрасываю звонок. Напряжение никуда не уходит. Только нарастает. Езда становится чуть агрессивнее. Пугает до рваных вдохов. «Девочка моя!» Пародирует Лемон. «Получается неплохо. Можно усмехнуться, но не сейчас». «Набери, пообщаемся». «Ты что, ревнуешь, что ли?» Меня на ниточке расплели и в клубки по новой заматывать начали. Ух, это так приятно. А что, если Лемон и правда меня ревнует? А он снова молчит. Как же это раздражает. «Завтра в 6 будь готова, Зоя». Говорит у моего подъезда и уезжает, так и не проводив меня даже взглядом.